Глава 32. Коридора не было. Авва Феодосий просто тряс меня за плечо. «Вставай, Всеволод!» «Доброе утро, Авва!» «Доброе! Слава Богу! Сегодня с утра 200 Иисусовых молитв. Думаю, справишься». «Да», — ответил я, — «справлюсь». «Не ищи восторга», — сказала Авва. «Если надобно прийти восторгу, он придет тогда, когда Бог даст. Но если ты будешь ждать и призывать его, то восторг принесет тебе тот, кто исполняет желание». «Кто?» «Бог дает то, что необходимо для спасения души. Или то, что спасению не повредит. Дьявол же исполняет желания. Любые, но только не те, что ведут к спасению души. Теперь подумай, нужен ли спасению души восторг? Ведь он только тешит твое самолюбие». «Как же мне научиться отличать одно от другого? Хорошо, если бы ты всегда был со мной и подсказывал». «Плохо, если бы я всегда подсказывал тебе. Спасти свою душу ты должен сам, по своей свободной воле. Испытывай помыслы, раздумывай над действиями. Если сомневаешься, подожди, помолись и еще подожди, пока в сердце не наступит ясность, пока ты не поймешь, что ни тщеславие, ни гордыня, ни тоска, никакая еще гадость не примешались к твоим размышлениям или действиям». «Но ведь это невозможно!» «Что? Во всем так рассуждать?» «Я думал, ты скажешь, что невозможно другое». «Что?» «Невозможно, чтоб это все не примешалось. Знаешь, я и хотел это сказать». «Да, будет примешиваться. Однако, если ты обретешь стойкость и не убоишься, будет подмешиваться меньше и меньше. Но чем ближе твоя душа будет подходить к Богу, тем больше ты будешь замечать эти примеси в твоих мыслях и поступках. А потом начнутся другие искушения. Бес не оставляет человека до смертного одра. Будь готов, как воин на посту. А ты? У тебя? Как?» «Я грешный человек», — Авва перекрестился. «Один Бог знает, как черна моя душа». «Ну, это ты хватил!» Авва не ответил. «Но я не отставал». «Авва, почему молитва иногда бывает горяча, а иногда, ну, просто никакая? Как будто Бога совсем нет. Или это только у меня так?» «Ощущение Бога отставленности знакомо только тому, кто испытывал Бога присутствие. На все воля Божия и на молитву твою тоже. Иди молись, Всеволод». Я умылся и вышел в пустыню, чтобы прочесть 200 Иисусовых молитв. Я прочел их спокойно, стараясь, чтобы мысли мои не разбегались в разные стороны и чтобы не провоцировать себя на искусственные восторги. Правда, меня так и подмывало подумать о том, что я лежу в палате, об Анне, о том моем собрате по несчастью. Впервые мне до боли захотелось подумать о сыне. Ему сейчас 4 года. Я так давно не думал о нем. Но я отгонял эти мысли, ведь Авва советовала отгонять любые. «Ладно, подождите», — обратился я к своим мыслям, которые толпились в голове и пинали меня, приговаривая: «Я, меня, меня подумай». «Ладно, подождите», — сказал я им, — «я всех вас люблю, но подумаю о вас позже. А сейчас я хочу поговорить с Богом, который сотворил все и вся, в том числе и вас, мои милые».